А какой раздается радостный ликующий крик, когда ты внезапно протягиваешь руки и помогаешь маленькой шалуне взобраться на кровать, когда она потом обрушивается на тебя